Блестящие. Там, только там. По блестящим проще всего отследить, как 90-е в России превращались в 2000-е. Их первая фаза – романтический кислотный поп, рейв, встроенный в школьную дискотеку. Наивный 3D-арт в клипах, солистки-рейверши, короткие платья в блестках, высокие сапоги, меховые шапки, тоненькие голоса и песни о стремлении не в небо, даже а в космос, туда, где магнитные поля и лиловая земля. Когда после перетасовки состава на ведущие роли здесь вышла Жанна Фриске, все изменилось. И блестящие стали магистральной девичьей поп-группой эпохи накопленного капитала, экономической стабильности и сытых корпоративов. На смену невинному киберфеминизму пришли позы из основного инстинкта, а на смену путешествиям на другие планеты – чартерные рейсы за четыре моря. Андрей Грозный. Продюсер-композитор. До блестящих и МФ3 я был классическим гитаристом, работал на студии аранжировщиком. Я даже в армии делал свой коллектив джазовый. У нас был прогрессивный дирижер с дипломом Московской консерватории. Вот он и сделал такое ответвление при духовом оркестре. У меня были кумиры от Джона Колдрина и Чарли Паркера до Стиви Уандера и Майкла Джексона. Я помогал делать Кармен, сделал МП3. Мы с Кристианом спорили, кто из нас первый возьмет Грэмми, он или я. А когда у тебя есть какое-то любимое дело, тебя вдруг посещает мысль, в чем же исчисляется ценность твоего труда. Я подумал, что успех будет в числе концертов и проданных дисков. Посчитал и решил, что самое коммерческое, что может быть, это какая-то легкая интересная музыка и женский коллектив. В то время был в моде легкий транс, рейвы молодежные. Я вообще в этом не разбирался. Поэтому стал ходить в клуб «Титаник», стоял в углу под колонкой, потрясывал головой, пытался врубиться. И увидел, что главное не вокал, а антураж, приятная энергетика и простые, но запоминающиеся сэмплы. А главное, выглядеть все должно призывно и симпатично. В том же «Титанике» я впоследствии встретил Жанну Фриске. Но первой в нашей тусовке появилась Оля Орлова. Бойфренд ее был нашим другом. Она очень музыкальный человек, у нее интересный тембр. И она вся была в рейв-движении. Разноцветные волосы, короткие блестящие юбки, рюкзачки. Мне показалось, что это будет интересно. В противовес какой-нибудь Апиной и всей этой советской эстрадной попсе. «Там, только там» написано как раз под влиянием рейв-движения. Малиновые очки, все такое. Я авторам текста приблизительно объяснил, что нужно. Девичьи мечты, немножко нереально потусторонние. Алиса в «Стране чудес», будем так говорить. Оля практически одна пела за весь коллектив. Первый альбом целиком записали в кладовке в двухкомнатной квартире. Завешивали все куртками и пальто, чтобы была нормальная звукоизоляция. А оборудование стояло в спальне. Бабушка снизу приходила и жаловалась. «Выключите ваш компрессор, вы что, здесь деньги печатаете?» Я думал, пожалуй, да, именно что печатаем. У любого артиста, который начинает с чего-то интересного и своеобразного, наступает момент, когда он должен становиться более классическим. Иначе можно съесть самого себя в своей одежде. То есть можно прыгать под рейв до 40-50 лет и быть смешным и счастливым, но я решил иначе. Когда мы стали петь более классические песни, стали более сексуальными, мы стали более доступными, более эстрадными. Начали уже работать по законам жанра. Интервью взяла Екатерина Дементьева в 2011 году. Ольга Орлова, вокалистка, с 1995 по 2000 год. Я действительно была самой первой блестящих и отчасти участвовала в наборе состава. Но каких-то историй с тех пор не вспоминается. Все-таки прошло больше 15 лет, а явных казусов никаких, слава богу, не было. Разумеется, блестящие были тогда очень яркой новинкой. На тот момент наша эстрада была, скажем так, возрастной. И когда три 16-летние девочки вышли в коротких юбках с наклеенными ресницами и начали петь легкие песни, которые не грузили никаким драматизмом, это сработало. Другой вопрос, что самыми сильными хитами я считаю все-таки «Где же ты где» и «Чао Бомбино». Да, «Там только там» была одной из первых, но с этими мы проехали по гастролям ого-го как. Это все-таки показатель. А что касается того, что было дальше, я бы не хотел это обсуждать. Для меня блестящие Это «Блестящие», в которых пела я. Интервью брал Тагир Вагапов в 2011 году. Жанна Фриске. Вокалистка с 1996 по 2003 год. Вы сейчас про «Блестящих» что в первую очередь вспоминаете? Это большая часть моей жизни, и она такая светлая, добрая. Вот если сейчас мне дать такие перелеты, такие переезды, такие гастроли, не думаю, что могла бы это все выдержать. А тогда за копейки, порой бесплатно, 5 часов езды из Нефтеюганска в Нижневартовск по Снежной Целине, в пазике, где ни сесть, ни лечь нормально. Ни есть, ни пить, ни высыпаться сутками, неделями, месяцами. Проехать всю Сибирь, всю тайгу, через Ивенки и Чукотку на Дальний Восток, останавливаясь во всех маломальских ДК. 53 концерта в месяц. И все это было страшно интересно. Мы же были совсем молодые девчухи. Я самая старшая, 22 года. А Поля и Одис едва 17 лет исполнилось. Школьница, в общем. В общем-то, дети. Мы с Полей еще самые высокие, а остальные девочки совсем маленькие, крошки. Костюмы были синтетические. Ты их после концерта в комок и в чемодан, и пока доедешь из новосибирского города в следующий, все эти наряды в багажнике замерзнут, и ты свой мокрый, заледеневший костюм должна на себя надеть и опять выйти на сцену. Мы не видели Москвы, мы не слышали родных, забыли, что такое пойти в парикмахерскую. Но мы не уставали и, главное, научились выживать. Как, например, тогда выглядели концерты на Чукотке? Сцена стоит посреди снежной равнины, а зрители вместо цветов кидают тебе закрученную в полиэтилен колбасу. Потому что цветов, пока Абрамович там не навел порядок, на Чукотке, ясное дело, не было. Да что цветы? Ты иной раз минеральной воды не мог попить, потому что она не продается в этом городе. В буфете нет ничего, кроме юпи, березового сока и соленых огурцов. И вот ты растираешься хорошенечко водкой, потому что нужно работать на морозе, а на тебе, образно говоря, только майка, шортики да кеды. Но без этой школы я вряд ли научилась бы общаться с публикой. Мы и записки из зала зачитывали, какие-то сценки разыгрывали, и по 10 бисов, и по 25 ремиксов, и «А сейчас мы вам споем русскую народную песню», перед кем мы только не работали. Бывало, что вместо сцены стоял грузовик, как на войне. Один борт откидывается, нас туда поставили, магнитофон включили, танцуй и выступай. При этом со стороны казалось, что вы должны порхать на каких-то приемах у миллиардеров, скажем, у Сулеймана Керимова. Нет, тогда это все еще не началось. Хотя у нас был исполнительный продюсер Андрей Шлыков, он мог продать воздух. Мы снимали какой-то клип, время 5 утра, он говорит: «Девочки, у нас концерт». А мы уже никакущие. «Какой концерт в 5 утра ты придумал, дорогой?» Оказывается, пришел человек, не буду имени называть, то ли к режиссеру, то ли к оператору, и наш продюсер умудрился продать ему концерт. А у этого человека был свой закрытый клуб для определенного круга людей. Не бордель, а именно закрытый клуб. Мы выходим на сцену, он один сидит в кресле, и мы перед ним отрабатываем полноценный концерт. Я думаю, ему не совсем понравилось наше выступление. Молоденькие девчонки не оправдали его ожиданий. Так понемногу стали появляться закрытые вечеринки. Казахстан очень любил нас. Мы туда летали по 3 раза в неделю. Причем в следующем составе. Мы вчетвером и наш директор, он же звукорежиссер, и больше никого. Кто вообще отвечал за переговоры с трудными заказчиками? Директор, конечно. Мы научились очень красиво улыбаться и молчать, потому что понимали, что капризничать себе дороже. Были времена, когда устроителями концертов были бритоголовые серьезные пацаны. Ну, с ними было договариваться как-то проще, чем с организаторами, которые просто пытались собрать кассу, продав концерт за 3 месяца вперед. Нам говорили: «Выходи на сцену при полном зале». А мы отвечали: «Мы без гонорара не можем, нам московский продюсер не разрешает». А они тогда: «Не понимаем такого слова. Вы на нашей территории и должны наши законы исполнять». И уже ввязались какие-то полотенца, баррикадировались гримерки, и мы уже готовы были бежать через окно 2-го этажа. И было такое, что: «Девочки, либо вы выходите, либо у вас будут большие проблемы». Но это понимаешь, что не хочешь иметь отрезанный палец, в лучшем случае. И выходишь на сцену, потому что, да, такие были правила, такие были законы суровые. Зато ты сейчас прекрасно понимаешь, что можешь договориться с абсолютно любым человеком. Для «Воров в законе», кстати, выступали. Мы смотрим, а лица-то тревожные, и ни одной женщины в зале. Потом уже сказали, что это был один очень серьезный человек, который решил с товарищами культурно провести вечер. А бывало и так. Выходишь на сцену в военной части, и весь зал встает. Что ты там поешь? Без разницы, уже такой тестостерон витает в воздухе. А у вас когда нечто вроде профсоюзов блестящих появилось? Или хотя бы райдер? Само понятие райдер появилось намного позднее. А без него? Вот тебе и Карус. Живи в общаге, где туалет на первом, общий душ на третьем, ты живешь на втором. Это, наверное, нужно увидеть своими глазами. Я почему-то хорошо запомнил поездки по шахтерским городам, где в шахтах уже ничего не добывают, а люди там остались. Они живут впроголодь, им не до шоу. Они приходят с такими измученными лицами. Это страшно, больно. Или когда нас отправили к ребятам во время очередной чеченской в Бурденко. Послали по палатам не петь, общаться. Ребята лежат без рук, без ног. Им не в кайф было на нас смотреть. Это как благотворительность такая, но никакая это была не благотворительность. Лежат парни лет 20, без рук, без ног. И тут заявляются молодые здоровые девчонки. «Здравствуйте, вот мы к вам пришли». Что еще можно было сказать? Мы рыдали, как белуги. Очень быстро лечится звездная болезнь, все короны сразу сбиваются. Я про смену имиджа хотела спросить. Ведь первые блестящие – это такая абсолютно хипстерская группа девушек, которые витают в волшебных мирах. А потом вы стали излучать такую напористую сексуальность. Я могу взять на себя ответственность за все эти огромные ботинки и блестящие штанишки, в которых мы сначала выступали. Мы в таком виде объездили практически все стадионы и ночные клубы страны. Андрей потом переключился на Омегу, и вот мы потихонечку стали приунывать и потухать. Девочки из подростков превратились в молодых женщин, и поэтому, естественно, натягивать на них леггинсы и огромные платформы было бы нелепо. Нужно было этот продукт несколько переупаковать. Именно тогда я поехала в Штаты и привезла нам наряды такие, что, эх, просто караул. Я сейчас смотрю, боже мой, мы выступали перед Путиным в прозрачных платьях, почти топлес. Это когда уже ушла Ольга Орлова? Да. Хотя проект создавался, конечно, под нее, она писала потрясающие песни. Ушла Ольга, мы сначала выпустили «Белым снегом», потом «За четыре моря», и дальше пошли «Бананы кокоса», а я все летала. Бомбовые суперхиты, после которых новая волна уже других блестящих и пошла. И шоу-бизнес пошел в несколько другое русло. Артисты стали зарабатывать на частных вечеринках. Насколько я знаю, старая школа, Валерий Леонтьев, к примеру, эти артисты работают только по залам, до сих пор ездят туры. А мы, так называемое молодое поколение, не брезгуем. Хотя зачем так говорить? Ведь это, пожалуй, основной заработок наш. Корпоративы, частные мероприятия, выступить, поздравить. Я в больших концертных залах уже очень давно не работала. Если честно, по этой атмосфере я сильно скучаю, потому что именно там проходят выступления настоящих артистов. Мы стараемся сейчас это исправить, ищем новый музыкальный материал. И задача номер один для меня – это реализовать в будущем мое шоу. Но сейчас, конечно, такой больше корпоративный исполнитель. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году.